а Пай клянется, будто череп у него раскалывается пополам. «Что нужно было от вас этому человеку?» — спросил я. «Ничего. Он всего лишь узнал у Пайка дорогу до таверны. Щедрый джентльмен, хотя и еврей, дал нам по кроне за беспокойство. Я слышал звон золота, а не серебра, и Саймон был не из тех, кто платит золотом за дешевую информацию». «У меня нет ключей от погреба», — ответил я. «Но Питер, наверное, сможет нацедить вам немного пива». «Все, что угодно, лишь бы это помогло нам продраить засорившиеся шпигаты», — сказал он и убрался во свояси, словно неряшливый барсук в свою нору. Примечание. Шпигаты — отверстия для стока воды в борту судна. Я распорядился насчет пива. Не было смысла спорить с мошенниками, а тем более настраивать их против себя. В конце концов, ничего особенного не произошло. Саймон, любопытный, как все потомки колена Израилева, и раздосадованный нежеланием сэра Ричарда поделиться с ним нашим секретом, решил, очевидно, раскрыть его самостоятельно. Много ли он мог узнать, если карта и кольцо хранились под замком в столе у сэра Ричарда, а времени отплытия не знали и мы сами? Сэр Ричард пропустил мое сообщение мимо ушей, когда я позже упомянул о происшествии. «У этого человека чересчур большие амбиции», — сказал он. «Он склонен несколько преувеличивать свое значение. Я пользуюсь его услугами и в определенном смысле обязан ему кое в чем. Но он не должен забывать свое место. Я укажу ему его при первом же случае». «Мне удалось собрать нужную сумму», — уже более веселым тоном продолжал он. «Мы отправимся в Лондон послезавтра, а оттуда дилижансом в Примут на поиски подходящего судна. Фентон и Пайк поедут с нами». «Хорошо», — сказал Фрэнк Мадден. «Наконец-то мы побродим по свету, вместо того, чтобы торчать здесь, как мушиный след на карте». «Мне еще надо уговорить твою матушку, мой юный путешественник», — возразил его опекун. «Не знаю, как она воспримет известие о твоем намерении вылететь из родного гнезда на поиски приключений». «Ей придется согласиться», — с уверенностью заявил хромой юноша. «Я ласково поговорю с ней, а вы, дядюшка, должны будете ее убедить. Не сомневаюсь, у вас найдутся веские доводы». В его словах таился некий скрытый смысл, в то время для меня неясный. Сэр Ричард бросил на племянника сердитый взгляд, который мальчик встретил, не моргнув глазом. «Это мой пират», — продолжал он, делая ударение на слове «мой». «Значит, и карта моя, и деньги для экспедиции тоже мои. Довольно представлять меня беспомощным неженкой. Неужели меня надо постоянно держать в укромном месте, только из-за того, что спина у меня кривая, а одна нога короче другой? Я не стыжусь появляться среди людей. Недостатки физические с лихвой компенсируются умственными достоинствами. Если я задумал посмотреть мир, воспользовавшись своим наследством, то кто может этому помешать? Моя мать не глупая женщина. Ей уже известно, что мы что-то затеваем, но известно также и другое. Коль скоро я решился на какой-нибудь шаг, то сделаю его обязательно». Непреклонный характер, которым нельзя было не восхищаться, светился в его глазах, а тонкие губы сложились в упрямую жесткую линию на его мальчишеском лице, уже носившем на себе черты взрослого мужчины. «Не забывай и обо мне», — с некоторой поспешностью вставил сэр Ричард. «Я ведь являюсь твоим законным опекуном, наставником и лицом, отвечающим за твои поступки вплоть до совершеннолетия». «Эту проблему», — спокойно ответил Фрэнк, «устраняет тот факт, что вы, дядюшка, не меньше моего желаете отправиться в экспедицию». Сэр Ричард расхохотался, хотя смех его звучал немного натянуто. Впрочем, это было вполне естественно.